Собрание чудес. У каждого, даже самого серьезного человека, не говоря, конечно, о мальчишках, есть своя тайная и немного смешная мечта. Была такая мечта и у меня — обязательно попасть на Боровое озеро. От деревни, где я жил в то лето, до озера было всего 20 километров. Все отговаривали меня идти, и дорога скучная, и озеро как озеро, кругом только лес, сухие болота да брусника, картина известная. «Чего ты туда рвешься, на этот озер?» — сердился огородный сторож Семен. «Чего не видал? Народ какой пошел суетливый, хваткий, Господи! Все ему, видишь ли, надо своей рукой цопнуть, своим глазом высмотреть. А что ты там высмотришь? Один водоем, и более ничего. А ты там был? А на кой он мне сдался, этот озер? У меня других дел нету, что ли? Вот они где сидят, все мои дела». Семен постучал кулаком по своей коричневой шее. «На загорбке!» Но я все-таки пошел на озеро. Со мной увязались двое деревенских мальчишек, Ленька и Ваня. Не успели мы выйти за околицу, как тотчас обнаружилась полная враждебность характеров Леньки и Вани. Ленька все, что видел вокруг, прикидывал на рубли. «Вот, глядите!» — говорил он мне своим гугнивым голосом. «Гусак идет. Насколько он, по-вашему, тянет?» «Откуда я знаю?» «Рублей на 100, пожалуй, тянет», — мечтательно говорил Ленька. И тут же спрашивал: «А вот эта сосна насколько потянет? Рублей на 200? Или на все 300?» «Счетовод», — презрительно заметил Ваня и шмыгнул носом. «У самого мозги на гривенник тянут, а ко всему приценивается. Глаза бы мои на него не глядели». После этого Ленька и Ванька остановились, и я услышал хорошо знакомый разговор, предвестник драки. Он состоял, как это и принято, только из одних вопросов и восклицаний. «Это чьи ж мозги на гривенник тянут? Мои?» «Небось, не мои. Ты смотри, сам смотри, не хватай, не для тебя картуз шили. Ох, как бы я тебя не толканул по-своему, а ты не пугай, в нос мне не тычь». Схватка была короткая, но решительная. Ленька подобрал картуз, сплюнул и пошел обиженный обратно в деревню. Я начал стыдить Ваню. «Это, конечно, — сказал, смутившись Ваня, — я сгоряча подрался. С ним все дерутся, с Ленькой. Скучный он какой-то. Ему дай волю, он на все цены навешает, как в сельпо, на каждый колосок, и непременно сведет весь лес, порубит на дрова. А я больше всего на свете боюсь, когда сводят лес. Страсть, как боюсь. Это почему же? От лесов кислород. Порубят леса, кислород сделается жидкий, проховый, и земле уже будет не под силу его притягивать, подле себя держать. Улетит он вон куда, — Ваня показал на свежее утреннее небо. — Нечем будет человеку дышать, лесничий мне объяснял». Мы поднялись по изволоку и вошли в дубовый перелесок. Тотчас нас начали заедать рыжие муравьи. Они облепили ноги и сыпались с веток за шиворот. Десятки муравьиных дорог, посыпанных песком, тянулись между дубами и можжевельником. Иногда такая дорога проходила как по туннелю под узловатыми корнями дуба и снова поднималась на поверхность. Муравьиное движение на этих дорогах шло непрерывно. В одну сторону муравьи бежали порожняком, а возвращались с товаром, белыми зернышками, сухими лапками жуков, мертвыми осами и мохнатой гусеницей. «Суета», — сказал Ваня, — «как в Москве. В этот лес один старик приезжает из Москвы за муравьиными яйцами. Каждый год мешками увозит. Это самый птичий корм. И рыбу на них хорошо ловить. Крючочек нужно махонький-махонький». За дубовым перелеском на опушке у края сыпучей песчаной дороги стоял покосившийся крест с черной жестяной иконкой. По кресту ползли красные в белую крапинку божьи коровки. Тихий ветер дул в лицо с овсяных полей. Овсы шелестели, гнулись, по ним бежала седая волна. За овсяным полем мы прошли через деревню Полково. Я давно заметил, что почти все полковские крестьяне отличаются от окрестных жителей высоким ростом. «Статный народ в Полкове», — говорили с завистью наши, заборьевские, «гренадеры, барабанщики». В Полкове мы зашли передохнуть в избу к Василию Лялину, высокому красивому старику с пегой бородой. Седые клочья торчали в беспорядке в его черных косматых волосах. Когда мы входили в избу к Лялину, он закричал: «Голову пригните, голову! Все у меня лоб о притолоку расшибают. Больно в Полкове высокий народ, они догадливы. Избы ставят по низкому росту». За разговором с Лялиным я, наконец, узнал, почему полковские крестьяне такие высокие. «История», — сказал Лялин. «Ты думаешь, мы зря вымахали в вышину? Зря даже Кузька-жучок не живет. Тоже имеет свое значение». Ваня засмеялся. «Ты смеяться погоди», — строго заметил Лялин. «Еще мало учен, чтобы смеяться. Ты слушай, был в России такой царь, император Павел, или не был?» «Был», — сказал Ваня, — «мы учили». «Был, да сплыл. А делов понаделал таких, что до сих пор намыкается. Свирепый был господин, солдат на параде, не в ту сторону глаза скосил, он сейчас распаляется и начинает греметь в Сибирь, на каторгу, 300 шампалов. Вот какой был царь. Ну и вышло такое дело, полк гренадерский ему не угодил. Он и кричит: «Шагом марш в указанном направлении за 1000 верст! Походом, а через 1000 верст стать на вечный постой!» И показывает перстом направление. Ну, полк, конечно, поворотился и зашагал. Что сделаешь? Шагали-шагали 3 месяца и дошагали до этого места. Кругом лес непролазный, одна дебрь. Остановились, стали избы рубить, глину мять, класть печи, рыть колодцы, построили деревню и прозвали ее Полково в знак того, что целый полк ее строил и в ней обитал.